Глава 8. Пути назад нет. Яйцо тряслось. Не зная, что делать, Холт осторожно подошел ближе. Мимо него с пронзительным писком промчались крысы. Белая полоска на скорлупе вздулась. Казалось, она вот-вот лопнет. С грохотом дракон внутри зашевелился, пытаясь вырваться на свободу. И тогда это случилось. Раздался небольшой хлопок, треск, а затем часть внешней оболочки яйца отвалилась, и, похожая на сырой яичный белок, слизистая масса вылилась на солому. Наружу высунулся крошечный коготь. Он изогнулся точно мизиницу новорожденного младенца. Завороженный Холд застыл в благоговейном страхе, а детеныш дракона принялся дальше дробить скорлупу. И вот уже подросток увидел птенца целиком. Перед ним был новый дракон для борьбы с ужасом скверны. Но что-то с ним было не так. Холд пока не мог сообразить, почему ему так показалось. Однако эта странность проявлялась в движениях малыша, который отвернулся от мальчика и уставился на гниющую деревянную стену склада. Холд никогда раньше не присутствовал при настоящем вылуплении, но доставлял еду молодым драконам. Они всегда были любознательными, умными существами, им все и всегда было интересно. Этот же казался растерянным. Цвет его чешуи тоже был необычным. Белым, как снег, кажется, даже еще светлее. Его чешуйки сливались. На тех местах, где потом вырастут крылья, пока торчали две белые шишки. Холд ничего не слышал о белых драконах и не знал, к какому типу магии принадлежал этот малыш. Определенно не огненный и не изумрудный. Быть может, штормовой или ледяной. Но такая уникальная окраска могла оказаться и у мистического дракона. Завертев головой, птенец издал гортанный звук, после чего заворочился еще сильнее, и его крик стал громче и взволнованнее. Обеспокоенный тем, что шум привлечет нежелательное внимание, Холд присел на корточки. «Шш!» — прошипел он, роясь в сумке в поисках куриной ножки. «Наверное, детеныш искал еду. Все в порядке, я здесь!» — приговаривал Холд, словно беседовал не с драконом, а с каким-нибудь бродячим псом, что выглядело ужасно глупо. Насторожившись, малыш закопошился в обломках скорлупы, стараясь понять, откуда слышится голос. Теперь подросток мог лучше рассмотреть его мордочку, и Холту показалось, что он нашел разгадку. Глаза дракона поражали своей голубизной, как ясное небо в морозный зимний день. Но зрачки были белыми и повернутыми не прямо к Холту, а к какой-то точке выше его локтя. «Может ли он видеть меня?» Холт опять тихо заговорил с детенышем. Дракончик снова повел головой из стороны в сторону, очевидно пытаясь определить источник шума. «Он слепой!» Осознание этого потрясло мальчика. Точно молот угодил ему прямо в голову. «Что сказал тогда Броуд?» Изера обнаружила в яйце какой-то дефект. Именно поэтому драконы не хотели, чтобы из него кто-то вылупился. Об этом ли дефекте шла речь? Слепота. Быть может, поэтому и сам дракон был белым. «Что ж, если детеныш меня не видит, я могу подойти к нему». Все еще сидя на корточках, подросток перенес правую ногу вперед. Дракончик тут же издал пронзительный вопль и потом громко и жалобно запищал. Запаниковав, он подскользнулся в слизи из собственного яйца, рухнул в кучу обломков и в испуге сжался в комок. «Прости, пожалуйста», — в отчаянии сказал Холд. «Но что ему делать? И это все из-за него?» Чувство вины охватило мальчика, его сердце сжалось. Но теперь уже ничего не поправишь, а детеныша нужно было как-то накормить. Понятно, что приближаться к малышу точно не стоило. Дракончик не видел его и был напуган каким-то существом явно больше него и его непонятными действиями в темноте. Подросток понимал, что чувствовал сейчас птенец. Тогда он достал из сумки куриную ножку и оторвал от нее небольшой кусочек, надеясь привлечь им дракона. Детеныш перестал пищать и принюхался. Почувствовав поблизости еду, он встрепенулся, поднялся на свои крошечные лапки и двинулся на запах. Бедняга тут же снова поскользнулся и, перекувырнувшись, свалился прямо к Холту и приземлился, распластавшись на своих четырех коротких ножках. Но на этот раз малыш был настроен решительно и снова встал, принюхиваясь к курице. Очень осторожно, зажав мясо между большим и указательным пальцами, Холд протянул к птенцу руку. Дракон шагнул ближе, втянул носом запах, обнюхал пальцы мальчика и снова переключил внимание на курицу. Одним быстрым движением дракончик откусил кусочек и начал жевать. Радостно защебетав, он отщипнул второй. Холт оторвал еще несколько кусочков и скормил их детенышу. Казалось, малышу действительно понравилась домашняя птица. Что, если это штормовой дракон, как клеш? Впрочем, было слишком рано утверждать наверняка. Все драконы любили мясо. Взрослея, они становились более привередливыми, и у каждого проявлялись свои предпочтения. Как только с первой куриной ножкой было покончено, Холт решил попробовать свинину. Малыш даже подпрыгнул от восторга. Он набросился на мясо с такой жадностью, что укусил Холта за палец. «Ой!» — мальчик отдернул руку. Пососав палец, он почувствовал вкус крови. Дракончик взвизгнул и отшатнулся. Теперь он смотрел прямо на мальчика, хотя его взгляд все еще не был сфокусированным и тревожно попискивал щебетал. «Такое впечатление», — подумал Холт, — «будто он понимает, что сделал что-то не так». «Все в порядке», — успокоил он малыша. «Со мной все хорошо». Продолжая издавать воркующие звуки, детеныш наклонил к нему голову. И подросток снова испытывал ощущения, которые ему не принадлежали. Почти так же, как когда гнев Изеры поразил его. Хотя в этот раз было намного легче, как будто кто-то, стоящий вдалеке, звал его по имени. Холт казался себе потерянным, сбитым с толку и испуганным. Но это были не его чувства. Он уже знал, что эти эмоции исходили от детеныша. Бедняжка был так расстроен, что его не сформировавшееся ядро, если причина была именно в этом, влияло на него же. Еще одна волна сожаления о сделанном обрушилась на Холта. Может, праматерь была права? Другим драконам это бы не понравилось. Будучи слепым, как он сможет бороться со скверной? И как выживет в дикой природе в одиночку? «Все будет хорошо», — утешал птенца Холт, снова протягивая ладонь к дракончику. «Иди сюда, следуй за моим голосом, все будет хорошо». Мальчик думал, что дракон испугается и отпрянет, но тот убегать не стал, но и подходить не спешил. Холт попробовал снова. «Иди сюда, ну же, все в порядке». Он говорил мягко, ободряюще, и после недолгих уговоров дракончик сделал неуверенный шаг ему навстречу. Как только малыш добрался до руки Холта, тот осторожно одним пальцем погладил его по шее. От нового ощущения детеныш сначала вздрогнул, но постепенно расслабился. Его писк перешел в довольное урчание, и Холт начал гладить его всей ладонью. Точно это была кошка. Он гладил дракона, как кошку. «Что, черт возьми, я делаю?» От сидения на корточках у него уже дрожали ноги, поэтому он уселся на землю, скрестив перед собой лодыжки. Дракон придвинулся к нему еще ближе, и Холт скормил малышу остатки курицы и свинины. И когда мясо закончилось, детеныш свернулся клубком на сгибе руки Холта и заснул. Холт почувствовал, как глубоко внутри него разливается тепло, похожее на ощущение, когда пьешь горячий чай. Только это тепло было постоянным, проникло совсем глубоко, концентрируясь где-то под сердцем, легкое и приятное. Оно существовало в нем и одновременно как бы само по себе. И подросток не понимал, что же это. И тогда этот кусочек тепла начал пульсировать внутри Холта. Неужели это магия дракона? Именно так это случается. Все, что Холт знал наверняка, теперь, когда дракон был здесь, он ни за что с ним не расстанется. Если бы кто-то захотел его забрать, пришлось бы забрать и Холта. Эта мысль подспудно зародилась в нем, как и этот странный ритм, бившийся в его груди. А еще подросток ясно осознал одну вещь. Он попал в очень большую беду.